кровью слезаю с лям. Ампулоид взяли в плен. На Силысину тусти в районе колен. Не вернешь лаваш, верну в полиэтилен. Весь ваш одноразовый пэдж же грусть. По подъездам с бичами трусь. Поставь чайник, сними лифак, припрусь. Я узбек в телаге, но болею за Русь. Со мной баян, волына, жатецкий гусь. Выбирай через вату, ватрусь по блату. Спиздил рожок, увезли в дурпалату. Я там не искал, но нашел же клад. Пью водку, не кровь, как лад. Ты говна привезешь же, брат. Спасибо, я рад. Барыга обрыган. Барыгой бежал, в одного отъезжал. Отъезжаю. Когда звонишь, я всегда приезжаю. С болтом. Заблудился в подъезде, как сэр Том. В каком-то пиздосе. Спроси еще на вопросе. Я рос обросток с костями. Пришельцев на кухне считаю гостями. И даю побухать. Вы не звены, твою мать. Гиены меня поели. От пистона пулька скачет по хате с полтораха юлька. Я тебя лю и чмавки. Курю соль с фольги на заправке. В трусах и кедах до затравки в обедах. Блевал. Девятый день. 71-й провал. Пустил под корень ноги с пипетки. Грусть выпустил в клетке. С приветом не встретил. Сразу срезал весь рэп, канул в канаве. Дерьма навалено. Руки на вате, на пати, ума не отнимать. Ваш падре, метамфетаминовый педро. Высушен феном, с прихода нахуячил фоток. Вот он дозой подматанный. Палата 7-1, не еби вала. Пизды дали Аллаху, туда же Малахов пусть говорят. Зашел домой еле живой, начал вытворять. Вариант в итоге нихуя. Стопорим весь праздник. Мусора на вазелине жопами и болтами лазили. Болтали там что-то жесткое. По горло нахуй. Я в по горло нахуй попал. Застрял ножовкой. Пережевывай. Этот посыл отдает изжогой. Фанатки Ромы Желуда любят, чтобы их жестко пижонили. Пижами обижали. Нам, блядь, пора отсюда бежать. Ебло нахуй не жалится. Ужалится. В горле противно от порошка. После длительного употребления химии могут быть с кровью какашки. Не обижайся, милашка. Ромашки на твоей рубашке. Вытри спермак со штанов, вот уходишь как заморашка. По голове хуярят мурашки. Трясутся руки при виде человека в фуражке. Трясутся сиськи жировых желез. В сердце топится жир. Сердечный приступ. Брызг говна в жире на ляжке. Все союзы трясутся от рашки. Поссал, но не стряхнул. Фисташки с пивком в полторашке. Тряхнуть стариной 3-0, 3 панки в 0 оли, 3 панку коле, вискарь и лед в коле. Какой-то хуй плет гонит в поле, я на приколе. Телепортация школьника. Мани греет в кармане, водка в стакане. И загораем мы уже в сауне. Цени ребят в этом саунде. И как кокс, ёпта, с баунти. Я как кокос, ёпта, с баунти.